Послушайте, Микулин, вы сказали, мы с вами перевернем мир. Почему вы так доверяете мне? Я ведь пришел неведомо откуда. А что, если я шпион? Если я подослан сюда, чтобы убить вас или украсть секрет вашего изобретения? Микулин внимательно посмотрел на Клейтона. Я охотно отвечу на ваш вопрос. Недоверие всегда порождается страхом, а я не боюсь. Потому и доверяю вам. Вы можете убить меня, но разве вы можете убить научную мысль? В худшем случае вы только немного задержите ход событий. И потом, говоря лично о вас, если бы вы захотели убить меня, то давно могли бы это сделать. Значит, или у вас не было такого намерения, или же вы не способны на убийство. Что же касается кражи моего секрета, то, пожалуйста, если только вы что-нибудь поймете в нем. Хорошо, допустим, что вы не боитесь политических врагов. Но ведь могут быть просто бандиты, возразил Клейтон. Что если они явятся сюда? Нас только трое мужчин. Я не видел у вас даже ружей. Как вы сможете защищаться? Не может быть, чтобы вы не дорожили своей личной жизнью. Наконец, на вас лежит ответственность за сохранение жизни живущих здесь женщин. Микулин сыпал порошок с ладони обратно в склянку и, не оборачиваясь, сказал: «Или вы, Клейн, влюблены, или же что-нибудь в самом деле обеспокоило вас. Говорите прямо, в чем дело». Клейтон смутился. Хорошо, что Микулин был занят своими колбами. Мне показалось... Я сегодня гулял в лесу. Мне послышалось, как будто кто-то пел. «Зачем я говорю это?» — думал Клейтон. «Ведь я выдаю Додда. Может быть, Микулин пошлет своего великана на разведку». «Ну и что же в этом удивительного? Тут нередко бродят охотники», — беспечно ответил Микулин. «Пусть поют. Тот, кто поет, не опасен». На другой день Микулин окончательно убедился, что Клейтон влюблен. В первый раз его помощник разбил две пробирки и сделал несколько ошибок, помогая Микулину в вычислениях. Клейтон очень волновался. Ему хотелось признаться во всем, но вместе с тем он не хотел предавать своего недавнего товарища и, к тому же, соотечественника. Признаться Додду в том, что он, Клейтон, не хочет выполнить поручение, Клейтон также не решался. Додд сочтет его трусом и, может быть, даже предателем. Тогда Клейтону не сдобровать. Не идти на болото также рискованно. Если Додд организует бандитское нападение, то не поздоровится и Клейтону. Нет, надо идти, но как-нибудь затянуть дело. А там, может быть, найдется выход. Проще всего было бы бежать отсюда, предоставив Микулина и Додда самим себе. Но Клейтон не мог уйти без Лор. А она, конечно, не покинула бы Микулина. Так Клейтон ничего и не придумал, отправляясь на болото в условленное время. Ночь была темная, и ему казалось, что кто-то крадется за ним. У Клейтона замирало сердце, когда он слышал за собой хруст веток, шелест листьев, хотя ветра не было. Казалось, кто-то раздвигал ветки рукою. Неужели Микулин следит за ним? Один раз Клейтон даже остановился и тихо спросил: «Микулин, это вы?» Но не получил никакого ответа. Вот и болото. Додд сигнализирует короткими вспышками огня. «Я не слыхал взрыва», — строго сказал Додд, еще не подавая руки. «Мне удалось поставить мину, но она не взорвалась. Наутро ее нашел Микулин и учинил настоящий допрос. Он...» — Додд схватил Клейтона за руку выше локтя и крепко сжал ее. «Вы лжете, Клейтон. Мина не могла не взорваться. Я сам заряжал ее. Говорите, что вы сделали с миной?» «Впрочем, можете ничего не говорить. Я больше вам не верю. Вы не тот. Вас как будто подменили. Скажите, что с вами случилось, Клейтон? Может быть, там есть женщина?» «И он о том же», — с тоскою подумал Клейтон. И вдруг неожиданно для самого себя сказал: «Да, вы отгадали, Додд. Там есть женщина». «Ну вот, теперь все понятно», — сказал Додд. «Вы больше не пойдете туда, Клейтон. Не доставало, чтобы вы стали защищать Микулина. Вы пойдете с нами. У меня есть на готове дюжина отличных головорезов. Они быстро справятся с людьми Микулина, хотя бы их там было две дюжины». «Но я не могу оставить ее», — с искренним чувством сказал Клейтон. Вы не пойдете к ней и никогда ее не увидите. Теперь вы должны повиноваться мне». «Но почему должен, черт возьми?» – возмутился Клейтон. «Хотя бы потому», – ответил спокойно Дот, направив на Клейтона дуло револьвера. «Это, конечно, отличный аргумент, но послушайте, Дот. Вы говорите, что у вас дюжина здоровых молодцов. В таком случае, буду я на вашей стороне или на стороне Микулина, это не решит исход сражения. Если я вам изменю, вы прикажете своим головорезам прирезать и меня, только и всего. Но я не собираюсь изменять вам. Я только хочу быть возле девушки и спасти ее. Ведь не собираетесь же вы убивать молодую красивую девушку. Если я останусь здесь, то Микулин поймет, что против него замышляется что-то неладное, и он примет свои меры. А он не так беззащитен, как вы думаете. У него есть молнии, которые он держит, как факир-змей в корзинке. Он может выпустить свои молнии, и они убьют вас. Если же я буду с ним, он будет спокоен, и вам легче осуществить свой план». Дот подумал, проворчал горе с этими влюбленными, но все-таки отпустил Клейтона. «Но помните, если только вы совершите что-нибудь во вред мне, вы будете убиты вместе с вашей красавицей. Я не пощажу никого. Еще одно поручение, подождите. Я буду через 2 дня. Вы должны сообщить нам, когда удобнее произвести нападение. Приходите сюда в среду в 12:00 ночи». «Когда же кончится это мучение?» – думал Клейтон, возвращаясь. И опять ему показалось, что за ним кто-то крадется. Однако нервы мои начали расстраиваться, думал он, оглядываясь назад. На другой день, отговорившись нездоровьем, он не пошел в лабораторию. Ему надо было решить, идти с Додом или против Дода. Но он ничего не решил. И второй день провел в тех же размышлениях на белом камне. А когда настала ночь, он побрел вдоль реки к болоту. И как в прошлый раз, чьи-то шаги преследовали его. «У меня все готово», — сказал Дот. «Когда лучше произвести нападение?» «Завтра днем. Еще с утра несколько рабочих отправляется на охоту». «Сколько остается на ферме?» — спросил Дот. «Человек 20», — ответил Клейтон, — «не считая меня». «Надеюсь, вас не придется считать», — сказал Дот. «Я изменил свое решение. Вам нечего больше торчать у Микулина. Ночью он вас искать не будет, а завтра рано утром мы нападем на ферму. Извольте идти за мной». «Что это, арест?» — пытался протестовать Клейтон. «Называйте, как хотите», — отрезал Дот и, обернувшись к проводнику, сказал: «Показывай нам дорогу». Идти по болоту ночью очень рискованно. Старый охотник неодобрительно зачмокал губами и с крайней осторожностью двинулся в путь, в противоположную от фермы сторону. За проводником Дот пустил Клейтона, а сам замыкал шествие. «Это насилие», — негодовал Клейтон. «Какое право имеет Дот так распоряжаться? Нет, он не может примириться с этим. Он должен вернуть себе свободу во что бы то ни стало». Клейтон шел и обдумывал план бегства. Он немного отстал от проводника и неожиданно кинулся под ноги Додду. Тот упал, перевалившись через Клейтона, и выругался. Клейтон отполз назад и, поднявшись на ноги, побежал. «Эй, где же вы?» — крикнул Дод. Но Клейтон бежал, не обращая внимания. Тогда Дод пригрозил, что он будет стрелять, но Клейтон все продолжал бежать. Голоса Додда и проводника становились все тише и тише. Клейтон уже различал опушку леса на краю болота. Ему везло. Несмотря на то, что он бежал напрямик, он не только не провалился, но даже ни разу не упал. Вот и твердая почва под ногами. Ах! Сначала одна, а потом и другая нога Клейтона увязли в болоте. Он пытался вытащить то одну, то другую, но от этих усилий ноги увязают еще глубже. Клейтон чувствовал, что его ноги медленно погружаются в вязкую тину. Вот они ушли до колен, вот и колени погрузились в холод тины. Клейтон старался нащупать рукой куст или хоть пучок травы, но напрасно. Вокруг не было никакой растительности. «Погиб», — подумал Клейтон, обливаясь холодным потом. Во рту у него было сухо. язык как будто распух, в глазах рябило. Клейтон вдруг так ослабел, что сел на холодную тину, но тотчас с ужасом поднялся, он сразу провалился по пояс. Проходила минута за минутой, и тело Клейтона погружалось все глубже. Вот оно погрузилось до груди. Клейтон делал невероятные усилия, чтобы пошевелить ногами, но они были как будто парализованы. Клейтон поднял руки вверх, чтобы сохранить их свободными, возможно, дольше. Вот тина дошла до подмышек. Еще несколько минут, и плечи опустятся в тину, потом голова. Клейтон вдруг закричал. Но на ферме не услышат его крика, а кругом пустыня. Быть может, этот предсмертный крик донесется до ушей старика-охотника и Додда, но они не придут на помощь дезертиру. Вдруг чья-то сильная рука схватила Клейтона за шиворот и начала вытягивать его из болота. «Это вы, Додд?» — спросил Клейтон. Неизвестный не отвечал. Он продолжал тянуть. Это была нелегкая работа. Увязнувшее в болоте тело не поддавалось усилиям. Клейтон начал раскачиваться, судорожно подергиваться, но это, очевидно, не облегчало, а скорее затрудняло работу неизвестного. По крайней мере, он тихо, прерывающимся от страшного напряжения, голосом пробормотал: «Не двигайся, Ирод, только мешаешь». Его голос казался знакомым. Во всяком случае, это был не Додд. Неизвестный говорил на чистейшем русском языке. Прошел добрый час, пока Клейтон был извлечен наполовину. Его мог спасти только человек необычайной силы. Клейтону казалось, что ноги его не выдержат и оторвутся. Он стонал от боли, но неизвестный продолжал тащить его из болота. Когда Клейтон был, наконец, вырван из тины, как пробка из узкого горлышка бутылки, неизвестный бросил его на твердую землю и сам в изнеможении опустился рядом. Тут Клейтон, напрягая зрение, увидал, что его спас великан, старик Данилыч. «Спасибо, Данилыч», — сказал Клейтон, пытаясь подняться. Но Данилыч придавил его своей пятерней к земле. «Лежи и не двигайся. Не надо бы и спасать тебя, иродово отродье». «Почему вы так говорите со мной?» — спросил Клейтон, притворяясь ни в чем не повинным. «Потому что лучшего не стоишь. Вот Василий Николаевич расправится с тобой. Ты что по ночам по болотам шляешься? С кем разговаривал? Ты думаешь, я не видал? Я давно слежу за тобой». «Так вот чьи шаги я слышал», — подумал Клейтон. Глава 12. Отбитая атака. У Клейтона сжалось сердце, когда между стволами тополей мелькнул огонек в окне лаборатории. Было, вероятно, около 4 часов утра, а Микулин еще работал. Данилыч крепко схватил Клейтона за шиворот и, приподняв одной рукой, внес в лабораторию. «Шпиона поймал», — сказал он, опуская на пол задыхавшегося Клейтона. Данилыч подробно рассказал о том, как, запоздав на охоте, он случайно увидал у болота Клейтона, который о чем-то говорил с двумя людьми, как после этого он, Данилыч, начал следить за Клейтоном и как спас его. «Я думал», — закончил старик свой доклад, — «может быть, вы узнаете от него что-нибудь важное. Только для этого я и вытащил его из болота». «Что это значит, мистер Клейн?» — спросил Микулин. Лицо его было сурово. Сдвинутые брови говорили о непреклонной воле. Клейтону стало страшно. Таким он еще никогда не видал Микулина. «Я все объясню», — сказал Клейтон. «Но позвольте мне говорить по-английски. Я волнуюсь, и говорить по-русски мне трудно». Клейтону было неприятно выступать в роли обвиняемого перед Данилычем. Микулин, подумав, сказал: «Данилыч имеет такое же право судить вас, как и я сам. Нам торопиться некуда. Можете говорить медленно, но говорите по-русски». Клейтону не оставалось ничего другого, как повиноваться. И он рассказал о своем долгом пути из Нью-Йорка к Рахмановским ключам. «Но я никогда не решился бы причинить вам зло. Если бы я хотел это сделать, я давно мог убить вас миной, которую передал мне мистер Додд. Я закопал эту мину под елью». Данилыч крякнул и сказал: «Это правда. Он что-то закапывал, я видал. Но я боялся, Думал, что там такое, не убило бы. И еще одно, продолжал Клейтон. Если бы я хотел изменить вам, я не бежал бы от Додда, который принуждал меня идти вместе с ним. Может быть, вас что-нибудь здесь задерживает? Например, любовь? Клейтон покраснел. Хотя бы и так. Тем больше оснований доверять мне. А если вы все еще не верите, то я открою планы мистера Додда. Сегодня же на заре он нападет на вашу ферму. Додд предупредил меня, что первая пуля будет пущена в мою голову. Как ты думаешь, Данилыч, что сделать с мистером Клейтоном? Старик задумался. Конечно, может, он и не виновен. Видишь, какое дело. А доверять ему больше нельзя. Шаткий он. Я бы его не выпустил. Связал бы, пусть сидит, по крайней мере, пока эти головорезы не побывают здесь. Вы слышите, Клейтон? Пусть будет так. Я оставляю вас здесь арестованным. Я не буду вас связывать веревками. У меня есть кое-что понадежнее. Вас будут охранять несколько маленьких змеек. Они очень ядовитые. Микулин передвинул свои аппараты, отгородил часть комнаты несколькими рядами проволоки и повернул рубильник. Вот так. Имейте в виду, что по этим проволокам идет ток, который может убить целый полк солдат. А теперь мы пойдем, приготовимся отбить атаку. Клейтон оказался запертым в углу комнаты. Ничтожные тонкие проволоки охраняли его лучше замков. Правда, окно было свободно, но на дворе виднелась внушительная фигура Данилыча. Микулин подошел к дому, в котором жила Лор, и крикнул: «Аленка! Аленка, вставай!» Окно в мезонине открылось, и Клейтон увидал голову девушки. «Зачем так рано?» – спросила она. «Все идите в лабораторию», – сказал Микулин. Через несколько минут все обитатели фермы стояли в нескольких шагах от Клейтона. «Что это такое?» – спросила Лор. «Вы арестованы?» «Увы, да», – ответил Клейтон. Микулин повернул выключатель и снял проволоки. «Я думаю, теперь вас можно освободить от этих сторожей. Ну-ка, расскажите еще раз свою историю». «Хорошо, я расскажу. Но позвольте раньше поговорить о делах более срочных. Додд навербовал не менее дюжины вооруженных бандитов. А нас, если только вы окажете мне честь включить и меня в число защитников, всего 5 человек, считая и женщин. Вы не вооружены. Я полагаю, что...» «Не беспокойтесь», — ответил Микулин. «Мы вооружены лучше, чем вы полагаете. Итак, чтобы нам не было скучно ожидать гостей, начинайте, мистер Клейтон. Лор еще не слышала вашей истории». И Клейтону пришлось снова рассказывать о всех своих злоключениях. «Ого, вот, кажется, и гости», — перебил Микулин рассказ Клейтона. У Белого камня показались люди. Впереди шел высокий тощий человек с ружьем наперевес. «Это Додд!» – воскликнул Клейтон. Додд отдал какое-то распоряжение, и бандиты, рассыпавшись цепью, начали подходить к ферме. И вдруг один из них, шедший впереди, взмахнул руками и упал навзничь, как будто его поразила какая-то невидимая сила. Микулин молча усмехнулся. Вот еще 2 бандита упали на землю на том же месте, где лежал первый. Очевидно, какая-то преграда защищала ферму от врагов. Но Клейтон не видел проволоки, по которой мог быть пущен ток. Место было совершенно открытое. «В чем дело?» – спросил Клейтон. «Дело простое», – отвечал Микулин. «Мне удалось осуществить передачу энергии на расстояние. У меня уже давно все прилажено. Я пускаю узкий пучок радиоволны, пронизывая воздух, она делает его хорошим проводником электричества. Вы понимаете? Не по эфиру, а по воздуху идет ток высокого напряжения. Он-то и убивает людей. Ясно?» «Да, для Микулина это было ясно. Но мистер Додд не мог понять, почему его люди падают. Видя, что бандиты начали колебаться, и несколько из них бросилось в панике назад, Додд крикнул на беглецов, выстрелил для острастки из револьвера и сам побежал вперед, увлекая за собой колеблющихся. Увы, их всех постигла печальная участь. Клейтон видел, как Дот, выронив револьвер, грохнулся на землю. Два оставшихся в живых с дикими воплями скрылись в лесу. «Ну, вот и все», — сказал Микулин. «Видите, как гладко прошло сражение? Теперь мне понятно, почему вы были так доверчивы и даже беспечны», — сказал Клейтон. «Надеюсь, ваши друзья теперь надолго оставят меня в покое?» «Они больше не друзья мне», — нахмурился Клейтон. «Да, мертвые не друзья живым. Но что мы будем делать с вами, Клейтон? Оставить на свободе под поручительство мисс Лор? Аленка, ты поручишься за него? Возражений нет? Кто против? Принято. А теперь работать, работать». Вы слушали повесть Александра Беляева «Золотая гора» в исполнении Андрея Филиппака. Режиссер Алексей Рымов, композитор Сергей Григорян.